Крики-ки-ки. Тварь позади меня издала свой мерзкий писк, скрежет и нырнула под землю. Где она? Куда нанесет удар? По мне? По алтарю? Вот ведь дерьмо. Тут так магический фон загажен, что сканируй не сканируй, все равно ни хрена не поймешь. Ну же, давай, покажись, я с тобой еще немного поиграю. Хочешь, я тебя оседлаю, и ты будешь моей многолапой лошадкой, или тебе не по нраву ролевые игры? Ты только скажи, все сделаю как тебе нравится, лишь бы ты алтарь не тронула. Уи, вдруг позади меня, в районе первого вала раздался слитный жалобный вой сразу нескольких десятков измененных животных. Вот это ни хрена себе, невольно вырвалось у меня, когда я обернулся на звук. Эта красная скалопендра ударила не по мне и не по алтарю, а по другим кратерным тварям. У меня на глазах она за раз проглотила что-то около десятка туш мелких и средних измененных животных. Одним махом, раз и нет их. И это еще не все, она атакует и других. Ее лапки подобно иглам отстреливаются от туловища, поражая ее врагов, а на их месте почти моментально отрастают новые. Это очень показательный момент. Регенерация у скалопендры просто на запредельном уровне. «Что ты за дрянь-то такая?» — вслух спросил я, после того, как мне довелось увидеть еще одну способность этой твари — кислотный плевок. Примерно 7 минут понадобилось этой красной скалопендре на то, чтобы полностью аннигилировать всех оставшихся кратерных тварей в округе. Как говорится, нашла коса на камень. Правда, как только эта гадина расправилась с волной зверей и монстров, она снова переключилась на меня. Мне вновь пришлось побегать, исполняя акробатические номера с помощью магии воздуха. Минут 15 так скакал, пока эта дрянь вновь не отвлеклась. Прибыла новая партия тварей со стороны города. Правда, как прибыла, так и отправилась на другой свет. Скалопендра не терпит рядом с собой конкурентов, сколь слабыми они бы ни были. У меня выдалось ровно 5 минут на передышку, после чего случился новый забег. Тактику этого чудовища я хорошо усвоил. Она ныряет под землю, после чего перемещается ровно под свою цель и уже оттуда нападает. Вариации существуют, она может не вынырнуть, но выстрелить вверх своими лапками. К тому же, против многочисленных противников она пользуется другой тактикой, используя свое преимущество в крепости брони и наличии у нее кислоты. Используя эти знания, я с этой подругой пробегал добрых полтора часа. Она меня даже не поцарапала. Противник действительно серьезный, я ходил по лезвию, дразня ее, но что делать, больно она хороша в уничтожении других тварей. Мои товарищи благодаря ее агрессивному нраву уже вполне себе успели отдохнуть, да и алтарь все так же продолжает выкачивать из земли темную энергию. «Главное, легкие не выплюнуть», — произнес я на выдохе, бросая свое тело в сторону перед очередным рывком противника. Чего? Скалопендра не сделала свой выпад. Я пятой точкой чувствовал, что она подо мной, потому и переместился в сторону, используя ровно тот тайминг, который ранее высчитал. Однако она не напала. Вот и приплыли, кажется, я ее выбесил. Она решила сменить тактику. Столь сильный монстр должен иметь зачатки разума. А раз так, значит, она поняла наконец-таки, что ее стандартными методами меня не взять. В следующий момент монстр все-таки совершил атаку. Выглядело это очень странно. Пасть скалопендры вынырнула из-под земли в одном месте, а ее хвост с крупным жалом на конце в другом. Пасть попыталась меня сожрать, а когда я уклонился, хвост попытался меня пронзить. Пришлось извернуться ужом, чтобы не получить этим огромным хитиновым шилом в живот. Скалопендра разозлилась не на шутку. Скорость ее атак постепенно начала увеличиваться. Она уже не стеснялась применять весь свой арсенал против меня, а я, ну что я, мне только и оставалось, что скакать по трупам и земле, чтобы как можно сильнее затянуть время. Не поверите, но новой волне тварей я даже обрадовался. Хоть какая-то передышка, думал я. Ага, конечно, передышка. Злющая скалопендра порвала всех тварей не за минуты, а за секунды. Те ведь не пытались уклониться, не ожидая атаки со стороны темного создания. Наблюдая за этим побоищем, у меня мелькнула мысль, а может, ну его, ну правда, очень уж не хочется сдохнуть. Такими темпами я скоро с ног свалюсь, а мой истощившийся доспех разве что 1-2 удара этой дуры выдержит. Волков, оглянулся я на алтарную площадку, смени меня. Николай ответил кивком и тут же сорвался с места. Багратионов тоже было пошел в бой, но его придержала Алиса. Что-то она ему говорит такое, что заставляет Григория хмуриться и ругаться. Странно, я за своими товарищами не следил, у них там, судя по всему, дискуссия была. Интересно, о чем была дискуссия и к чему они пришли. «Отдыхай», — хлопнул меня по плечу подоспевший Волков. «Я ее кругами повожу. Мы решили ее не убивать пока. Я вспомнил, что это за тварь. Это красная скалопендра. Да ну, а то я сам не понял», — нервно рассмеялся я, наблюдая, как огромный монстр разворачивается к нам. Название прямо-прямо в точку попало. Это редкое измененное насекомое прямиком из Гранд Каньона в Северной Америке. О ней мало что известно, почти все, кто ее видел, не выживали. Исключительно злобная тварь, ненавидящая всех вокруг. Ненавидит других темных созданий, даже своих сородичей, особенно своих сородичей. В книге, которую я читал, было написано, что на весь огромный каньон их две или три штуки обитает. Они даже размножаются, исключительно убивая своего партнера, прямо в бою. «Ну ты меня обнадежил», — хмыкнул я. «Береги себя и не рискуй понапрасну». Я рванул в сторону алтаря, оставляя Волкова позади, но не успел добежать и до второго вала, как услышал окрик. Бросил взгляд назад и успел увидеть взволнованное лицо Николая. Скалопендра нигде не было. «Бл», ругательство вылетело из меня быстрее, чем монстр под моим ногами атаковал. Воздушный кулак себе под ноги, и я взмываю в воздух. Огромная пасть раскрывается подо мной. Время словно замедлилось. Я успел рассмотреть, как черные и злые глазенки этой твари. В них буквально читалось желание меня убить. И почему меня-то, чем я так привлекателен для этого отродья? Бах, время резко ускоряется. Выброс адреналина сходит на нет. Ему на смену приходит спокойствие. Воздушный кулак, воздушный кулак, воздушный кулак. Трижды использую заклинание, чтобы спастись от пасти монстра. «Да ты издеваешься», – прошептал я, когда заметил сгусток кислоты в пасти монстра. Еще один воздушный кулак, и меня сносит в сторону. Разминулся с плевком скалопендры на считанные сантиметры. Тело начинает падать, а эта образина все так же рядом, буквально караулит мою тушку в ожидании, пока я свалюсь ей в пасть. Дзинь. Волков на полном ускорении врезается в затылок твари, но его меч лишь высекает искры ахитиновой панцирь твари. Удар, удар, удар. Альбедо работает как мясник, меч в его руках порхает с невероятной скоростью, но весь результат – лишь несколько снопов искр. Я уже думал, что Николай ничем не сможет мне помочь, но нет, альбедо есть альбедо. Меч Волкова засиял от влитой в него боевой энергии. Взмах и несколько хитиновых чешуек монстра срывает. Чудовище обиженно ревет, а я лишь думаю, это все что ли? Да такой удар броню танка как лист бумаги бы разрезал, а тут всего пара пластинок хитина. Из чего эта броня-то, и вот еще что? За сколько, интересно, ее можно будет продать? Хе-хе-хе. Впрочем, сейчас не до того. Волков смог мне помочь. Пусть скалопендре немногим больше, чем плевать на потуги Николая, но он смог ее отвлечь. Скорректировав траекторию падения, я приземлился аккурат на вершину второго вала. Быстрый анализ поля боя. Волков схватился с противником, полностью перетягивая внимание скалопендры на себя. Остальные бойцы с Багратионовым во главе все на месте, многие рвутся в бой, а противник только один. Признаков приближающейся волны кратерных тварей я не вижу. Кратерные твари словно все закончились. Но ведь такого же не может быть. Скольких мы убили? 5000? 10? Может быть столько, а может и нет. В любом случае, кратеры исторгли из себя намного больше существ. Где остальные? Все еще бегут сюда? Или может? Прислушиваюсь к магическому фону. Он все такой же грязный, загаженный и испорченный, но вот темной энергии, я ее не чувствую. Вернее, не так, вокруг нас все чисто, разве что со стороны Уральского хребта тянет тонкий луч темной энергии, которую наш алтарь продолжает впитывать. Очистили. Город очистили и все территории за ним. Ритуал полностью удался. Парни, твари больше не прибегут. Давайте завалим эту дрянь. Кричу я своим боевым товарищам. Ну все, молись, темный, дрянная скалопендра. Сейчас мы тебя выпотрошим. А твою хитиновую броню я лично распродам в лучших аукционных домах мира. Мое слово. Глава 5. Тюмень, территория бывшего сквера. Мы прикончили красную скалопендру. Да, прикончили. Осознание этого факта послужило своеобразным спусковым крючком. Усталость неожиданно навалилась на мои плечи тяжелым грузом. Меня резко повело в сторону. Вернуть себе контроль над телом я смог лишь в самый последний момент. Еще шаг в сторону, и я бы свалился с головы скалопендры, на которой стоял. Благо, успел схватиться за древко копья, которое сейчас торчит из глазницы монстра. Моя рука непроизвольно потянулась к поясу, на который я перед боем подвесил склянку тонизирующего эликсира. пусто. Ладонь нащупала лишь привязанное горлышко, а сама склянка оказалась разбита. Плохо. У искателей обычно на поясе есть специальный артефактный противоударный кейс. Он защищает эликсир от опасного внешнего воздействия, чтобы не случалось вот таких неприятных ситуаций. Нужно будет заказать себе такой. Победа. Где-то внизу на земле ликовали мои гвардейцы, гвардейцы Багратионова и искатели, все вместе, вперемешку. Бросив на них взгляд, я невольно улыбнулся. Молодцы парни, хорошо себя показали. Сегодня они прошли серьезнейшие испытания. Сначала отбитые волны монстров и тысячи тварей вокруг, потом несколько крайне сильных противников по типу древня, а под конец еще и эта красная скалопендра. После такого, я бы с каждым из них не побоялся даже в эпицентр сходить. Гулять по эпицентру кратера как у себя дома все еще форменное самоубийство, но на разведку сходить можно было бы, когда-то, попозже, в будущем. А теперь вернемся к реальности. Скалопендра. Да, такую тварь я точно раньше не встречал. Мне всегда казалось, что именно иномирные монстры являются самым опасным порождением кратеров и самыми сильными противниками для искателей. Как оказалось, я ошибался. Эта мертвая гадина, на которой я сейчас стою, выигрывает у них на все 100 очков вперед. Быстрая, хитрая, чертовски сильная. Умение нырять под землю и наносить удары в самых неожиданных местах делает ее крайне непредсказуемой. Она обладает сразу двумя мощнейшими атакующими навыками. Кислотный плевок плавит гранит быстрее, чем раскаленный нож масла. Отстреливающиеся лапки скалопендры крепки, как стальные балки. А еще ее бешеная регенерация. До сих пор не могу поверить, что мы с ней справились. Когда мы взялись за нее всерьез, то столкнулись с еще одной неприятной особенностью этой твари. При получении критического уровня повреждений тела, эта дрянь просто сворачивалась в клубок. И пока мы ковыряли ее непробиваемый хитин, она регенерировала, причем даже быстрее, чем в обычном своем состоянии. В этом бою участвовало сразу 5 альбедо, 2 из которых пиковые, больше 3 десятков мастеров 3 путей боя, старшие магистры и еще несколько младших магистров маги. Да с такой армией мы могли бы всю Тюмень сравнять с землей. А красную скалопендру мы с трудом умертвили, и то, лишь благодаря второму артефакту Боброва. С его помощью мы сделали так, чтобы монстр не мог нырять под землю. Просто невероятная тварь. Будь таких хотя бы 2, а не 1, мы бы тут точно все сдохли. Ты как, живой, раны есть, энергия осталась? Спросил у меня Багратионов, сразу после того, как я кое-как спустился с туши скалопендры обратно на бренную землю. Живой, ран нет и энергии, ее тоже нет, произнес я на выдохе, после чего привалился к хитиновому боку скалопендры и медленно сполз на задницу. То, что энергии нет, это плохо, нервно дернул щекой Гриша. «Раненые?» – спросил я у него. «Трое тяжелых», – ответил тот. «Двоих насквозь пробило лапами, а третий частично попал под плевок. Миш, того, что кислотой облило, надо спасать. Он альбедо. Он мне нужен. Он моему роду очень нужен. Вот ведь, так хочется сейчас глаза прикрыть и просто уснуть. Сил совсем ни на что нет. Магическое истощение я, конечно, не получил, но уже на грани. Парочка затратных заклинаний и все, пиши пропало. Буду потом мучиться последствиями. А оно мне надо, без ножа режешь», – простонал я, встав с такой удобной земельки. «Веди давай». Гриша же лишь улыбнулся, но как-то подозрительно. «Э-э-э», – вырвалось у меня, когда этот засранец подхватил меня на руки. «Пусти, я сам пойду». Слушать меня Багратионов не стал. Вместо того, чтобы поставить на меня на ноги, он сорвался с места, врубив при этом сразу 3-ю скорость. Я же в это время болтался у него на плече. Жестоко. Я себе все ребра об его плечо отбил. Однако, мы уже буквально через 10 секунд были у лежанок с ранеными. Своеобразное такси получилось. Засранец, беззлобно выругался я, когда Гриша поставил меня на ноги. «Ты в курсе, что ты князя сейчас обозвал?» — спросил тот с улыбкой на лице. «Сейчас этот князь сам своего альбедо латать будет?» — рыкнул я в ответ. «Молчу, молчу», — поднял Гришка руки вверх и отступил на пару шагов назад. «Так, что тут у нас? Боец мне знаком. Пару раз за бой он вовремя подсобил мне и перетянул внимание твари на себя. Буду рад ему помочь. А что по состоянию? Если не ошибаюсь, скалопендра накрыла его своим плевком. Он был в кислоте с ног до головы. Уже ослабленный доспех не выдержал столь концентрированной кислоты. Но перед тем, как исчезнуть окончательно, явно продержался еще какое-то время. Кислота большей частью успела стечь вниз. Пожалуй, только поэтому парень и жив. Ноги ниже колена буквально растворились, там вообще ничего нет. Выше колена и до пояса все тоже печально, но там хотя бы кости и остатки мышц виднеются. Ему наверняка кто-то помог и убрал остатки кислоты. На это прямо намекают характерные разводы на кости, словно кто-то счищал с них эту дрянь. Боец еще и мужского достоинства лишился, но это дело поправимое, отрастим. Не сейчас, но позже обязательно отрастим. К слову сказать, парень и сам молодец. Он все еще в сознании видит все, что с ним случилось, но при этом не паникует. Это раз. Два. Он смог заблокировать с помощью навыка собственные болевые ощущения. Три. Он как может поддерживает состояние организма. Другой бы на его месте визжал как свинья, начисто лишая себя всяких шансов на выживание. А этот ничего, держится до последнего. Настоящий талант. Сейчас станет легче, произнес я, после чего отключил сознание гвардейца. Навык бойца без поддержки со стороны носителя внутренней энергии сразу же начал слабеть, но я подхватил эстафету и уже своим заклинанием заблокировал его нервные окончания, те, что еще остались в его теле. Дальше сложный момент, нужно задать новый круг циркуляции крови. Организм человека не приспособлен к подобному, но если за дело берется лекарь-маг, можно и не такие чудеса творить. Без циркуляции крови все ткани ниже пояса у паренька начнут отмирать, но это допустимо. Я просто потом отращу ему новые ноги и причиндалы. Сейчас главное сохранить ему жизнь, а для этого требуется зациклить кровеносную систему, чтобы боец не терял кровь. После этого делаю еще пару штрихов в виде умеренной регенерации и очистки ран, и собственно все. На этом все. Закончил, произнес я с тяжелым вздохом, утирая тыльной стороной ладони пот со лба. «Что смотришь на меня так, а он жить будет», буркнул я, глядя на Гришу. «Ты же не думал, что я в таком состоянии поставлю его на ноги? Ему нужно в госпиталь. Нужны капельницы с питательным раствором и нужен уход врача. Когда полностью восстановлюсь, верну ему и ноги, и все, что ему там от природы было дано, будет как новенький. А теперь, будь добр, дай мне тоник. Двух других парней я тоже подлатаю, чтобы до госпиталя дотянули». Через 5 минут я закончил лечение еще пары пациентов. Стоит ли говорить, что после этого мне самому стало еще хуже? Организм уже почти не воспринимал алхимию. Она дала кратковременный толчок, чтобы я не свалился без сознания во время врачевания, но не более того. И да, у меня от этих эликсиров и тоников уже изжога. И нет, сам я ее не буду убирать. Лучше помучаюсь, чем истощение заработаю. Теперь-то точно, никакого оперирования магической энергией. Господин, тронул меня за плечо Игнат, мой офицер гвардии. С вами все в порядке? Ни хрена со мной не все в порядке, отрицательно мотнул я головой. Помоги мне встать и доведи до пирамиды. С чужой помощью я поднялся и дошел до алтаря. Там я и попросил меня оставить. Эдуард и Николай уже были тут. Мы втроем молча склонили головы. Каждый из нас сейчас обращался к своей родовой звезде и благодарил ее за помощь. Простояли мы так недолго, всего минуту. А как подняли головы, пирамида развалилась на груду самого обычного бесполезного камня. Вот теперь ритуал очищения территории полностью завершен. Мы справились. Не знаю, как вы, а я домой, произнес я с тяжелым вздохом. Хочу спать, желательно так, чтобы целые сутки с постели не вставать. Поддерживаю, кивнул Волков. Мы свое дело сделали, пусть теперь губернатор разбирается со всеми последствиями и наводит порядок в городе. Поспать было бы неплохо, но я бы еще и поел, с улыбкой на лице произнес Эдуард. Как отоспитесь, приглашаю вас на праздничный ужин. Моя жена отлично готовит. Попробуйте ее фирменные франкси отбивные под соусом с добавлением белого вина. На этом мы и разошлись. Мы с Волковым одолжили у Багратионова 3 артефактных байка и полетели домой. 4 моих гвардейцев отправились вместе с нами. С нами еще порывалась полететь и Алиса, но я ей отказал, да и Гриша был против. Они вдвоем вместе со своей гвардией отправились в военный госпиталь. Хотят положить туда своих раненых, да думаю, там они и останутся до того момента, пока все не уляжется и не прибудет подмога от их рода. Эдуард с сыновьями же отправился вместе с искателями, те сами вызвались его сопроводить. Путь домой не занял у нас много времени. Прилетели быстро. Тварей вокруг не было, магический фон был чист, ни следа темной энергии. «Дом, родимый дом», произнес я, когда наши байки приземлились возле моей усадьбы. Не успели мои бойцы слезть с байков и разбрестись по территории, как я их всех окликнул. «Парни, бегом переодеваться и в арсенал». и своих коллег соберите. Мы разве не будем отсыпаться?» – за всех спросил Игнат. Да и в глазах Волкова я прочитал тот же самый вопрос. Я сказал, что мы будем отдыхать для всех остальных, отрицательно покачал я головой. У нас еще куча дел, не время для отдыха. Знаю, что вы вымотались, но надо, парни, надо. Буря еще не улеглась. Пока все остальные будут бояться нос показать из укрытия, мы возьмем свое. Теперь, когда рядом с нами нет сторонних наблюдателей, а по округе не бродит толпы тварей, руки у нас развязаны, и первое, что мы сделаем, наведаемся в дом к Корюшкиным. Не знаю уж, добрался ли мой отряд гвардии до них или нет, но они нам нужны. И я сейчас говорю как про Корюшкиных, так и про своих парней. Живой компромат на Залужного, что может быть лучше? Если захватим подставных лиц Ильяса, можно будет хорошенько его прижать. И это еще далеко не все. Дальше, гвардейцам не помешает забрать своих близких из города, тех из них, кто там живет. Далеко не все парни успели перевести свои семьи, но у кого-то в городе есть друзья, их стоит проведать и эвакуировать. Бандиты из города никуда не исчезли, они живучие, как тараканы, и скоро они полезут из всех щелей. Стоит обезопасить своих. Уже после этого, мы примемся за предприятие синдиката. Как показал пример нарколаборатории, у подстилок Залужного есть чем поживиться. Те же артефакты бутона розы, мне очень пригодятся. Вдруг еще найду нечто подобное и столь же ценное. А еще у синдиката есть ингредиенты, готовые товары, в конце концов различное оборудование. Да мало ли что можно забрать, когда никто не смотрит. На войне как на войне. Ну и деньги, денежки, их тоже буду изымать. Игнат, остановил я своего офицера гвардии, прежде чем тот ушел вслед за остальными. Темная энергия ушла. Связь, электричество и механизмы должны работать. Все наверняка сломано, но все это можно же починить. Пошли механика проверить машины. Скажи ему, если он починит их, то может рассчитывать на премию в размере годового оклада. Понял? Помощника ему найди. Наверняка кто-то из твоих понимает в механике. Нам очень нужен транспорт. И да, парням скажи, пусть огнестрельное оружие проверит, смажут, может детали какие заменит. Если получится его оживить, мы получим существенное преимущество. Понял, кивнул тот в ответ и бегом отправился вслед за остальными. Парни ушли, а я сам дал себе расслабиться и сполз с байка на землю. Ноги уже не держали. Ты как в таком состоянии планируешь что-то делать? С усмешкой на лице спросил у меня Волков, хотя он сам-то выглядел не сильно лучше, чем я. В таком состоянии я ничего не планирую делать, скупо бросил я ему. Вот пройду звездное обновление сил, тогда буду как огурчик. Чего-чего пройдешь? От удивления у Николая даже рот открылся. Звездное обновление сил, натужно улыбнулся я ему. Я ведь основатель рода. Забыл уже, или ты не в курсе, о чем я сейчас толкую? Основатели рода получают больше внимания от своей покровительницы. Мы сильнее, могущественнее и влиятельнее, чем наши потомки. У меня потомков, конечно, еще нет, но думаю, ты понял, о чем я веду речь. Я основатель, а значит, могу рассчитывать на большую поддержку со стороны родовой звезды. Я слышал о таком, но лишь мельком. И контекст был такой, словно это какие-то детские сказки, пораженно произнес Волков. Да уж, сказки. Просто в этом мире редко появляются новые аристократические рода, а еще реже среди них можно найти тех, кто ради своего становления аристократом возвел родовую стелу. В моем прошлом мире с этим было как-то попроще. Роды угасали, на их места приходили новые, и все они поголовно чтили традиции и делали все по уму. В местном же аристократическом обществе все через задницу. Неженки. Аристократами могут стать не по праву рождения или благодаря возведению стелы, а просто потому, что так правитель решил. А старые рода, да они же веками живут, тысячелетиями. Никто не рискует, никто не воюет до полного уничтожения. Не скажу, что это плохо, наоборот, хорошо. Да только из-за этого они теряют частицу знаний. Многое забывается. Посидев пару минут, я накопил немного сил и побрел в усадьбу. Там особо не задержался и пошел дальше, во внутренний двор, прямиком к родовой стеле. А там, Потапыч, лежит, обнимает стелу, словно вот нет в этом ничего такого. Еще и спит при этом. Вот ведь косолапый Бармалей. Да уж, знал я, что родовая звезда его любит, но чтобы вот настолько. Эй, подвинься немного, пихнул я медведя, но тот не обратил на мою попытку подвинуть его ровным счетом никакого внимания. Не проснулся. Ну не больно-то и хотелось тебя будить, мохнатый. Забив на присутствие медведя, Я присел рядом со Стеллой, а дальше я просто прикрыл глаза и застыл в одной позе. Ритуал обновления сил – одно из ключевых преимуществ создателей рода перед любым другим человеком. Во все времена новосозданные рода подвергались нападкам. Сначала от кратерных тварей, потому как аристократы изначально это борцы с нечистью. Позже со стороны других родов, и дабы повысить шансы на выживание аристократов, основателю рода дозволено просить благословения родовой звезды, звездное обновление сил. Даже если ты сражался день и ночь на протяжении нескольких суток, после обновления ты будешь чувствовать себя свежим, бодрым и здоровым. Энергия будет пребывать словно после принятия высококачественной алхимии. Словом, после обновления можно снова в бой. Вот за этим я тут и сижу. Прошу свою покровительницу об обновлении. Как же хорошо, вырвался из меня вздох облегчения, когда звездная энергия покровительницы из родовой стелы проникла в мое тело. К сожалению, даже основатели рода не могут просить об обновлении слишком часто. Один раз в год, таков лимит, не чаще. Звездная энергия покровительницы рода — это не шутки. Для того, чтобы освежить мое тело и заполнить мой сосуд энергии, великой Антирис приходится сдерживать свою силу, действовать аккуратно, если не сказать филигранно. Это требует от нее определенных усилий. И если бы не ее усилия, я бы банально умер. Такое со мной уже случалось. Ну тогда, в Звездной башне, когда воины ханства вошли в столицу моей империи, длинь-длинь, нарушила мою концентрацию вибрации амулета связи на моей шее. Амулет, откуда он у меня? Ах да, точно, я же его сам создал, для связи с усадьбой. В таком случае, почему он вибрирует? Разве никто не мог позвать меня, если я вдруг так срочно кому-то понадобился? Говори, тронул я амулет, активируя двустороннюю связь и ожидая услышать с той стороны голос своего гвардейца. Я так полагаю, Михаил Медведев, раздался незнакомый мне голос из амулета. Этот голос, он совершенно точно не может принадлежать никому из моих гвардейцев или слуг. Все они знают, у кого второй экземпляр амулета, им не нужно было бы уточнять мое имя. А если все так, то какого черта тут происходит? Вы молчите, но вероятность того, что вы, барон Медведев, приблизительно 95%. Ваш человек не стал бы нам врать, когда к его горлу приставлен нож. Михаил, у меня к вам три простых вопроса. Вы хотите жить? Вы хотите, чтобы жили ваши люди? И наконец, вы хотите, чтобы ваше имущество не пострадало? Если ваш ответ на все вопросы «да», тогда настоятельно советую вам выпустить из камеры княжича Покровского. У вас на это есть 10 минут. По истечении этого срока, если вы не выполните мое требование, вы и ваш род будут уничтожены. Время пошло. Глава 6. Усадьба рода Медведевых. Значит, вы захватили моего человека, а теперь угрожаете мне и моему роду? Серьезно? Похоже, что род Покровских решил сделать из меня своего кровного врага, а ведь мы могли бы и договориться. Изначально к этому все и шло. Если бы не пробуждение кратеров и последующие за этим события, уже в самом скором времени я бы выдал княжича его семье в обмен на щедрые отступные с их стороны. И это после того, что он сделал. Ох, не оценили моего жеста Покровские, решили воспользоваться удобным моментом и переиграть всю ситуацию себе на пользу. Впрочем, чего еще было ожидать от потомственных столичных аристократов? Им не хочется платить какому-то заштатному барону. Они изначально рады были бы меня уничтожить, да только закон суров, и за свои действия они бы понесли наказание. А сейчас, во время разрухи и хаоса, кто обратит внимание на сгинувший род Медведевых? Разве что Багратионовы будут недовольны, но что толку с их недовольства, когда мои люди будут гнить в земле? У Покровских в достатке влияния, чтобы отклонить от себя все беспочвенные обвинения. Следов-то они оставлять не планируют. Зря, очень зря вы так решили поступить, произнес я, отбросив в сторону деактивированный амулет связи. Встав на ноги, я повел плечами. После благословения покровительницы, в теле не осталось и следа от усталости. Активировал стандартное сканирование. Магические каналы спокойно провели через себя магическую энергию. Заклинание сформировалось без малейшего дефекта. Никакой боли или перенапряжения в каналах я не ощутил. Результат же сканирования показал, что на территории имения нет посторонних. И все слуги и специалисты рода на месте, гвардейцы почти в полном составе в арсенале, разве что парочка из них вместе с нашим штатным механиком находится в гараже возле машин. Нет только одного парня, того самого, которому я доверил парный амулет связи. И вот вопрос, как он оказался за территорией имения. Он предал меня, после того, как я вытянул его с того света и вылечил от всех болячек, или же он просто дурак и сам покинул безопасную территорию. Сейчас сложно что-то сказать. Ясно одно, защитные стационарные заклинания полностью функционируют. Как бы Покровские это ни провернули, функционал обороны полностью сохранен. И если противник пойдет на приступ, кровью умоется. Потапыч, толкнул я медведя рукой. Вставай, я знаю, что ты уже не спишь. У-у-у, протяжно зевнул мохнатый, делая вид, что вот только-только открыл глаза. Сейчас не до игр, друг мой, извести гвардию о незваных гостях. Пусть быстрее вооружаются, а я пока этих самых гостей встречу. И знаешь что, притащи-ка мне нашего знатного пленника, того, что самый молодой из всех. Угау, согласно мотнул головой медведь и тут же исчез. Вернулся Потапыч через 10 секунд. Тело же княжича Артема Покровского упало на землю. Парень выглядел крайне ошарашенным, если не сказать напуганным. Меня он не видел, поскольку я стоял позади него, но вот медведь ему на глаза попался. «Уйди, уйди!» Тонким голоском, почти как у девочки, запищал столичный аристократ, пытаясь отползти от зверя подальше. «Что-то ты совсем на наследника рода не похож», — произнес я, когда этот паренек уперся спиной в мои ноги. «А, кажется, еще больше испугался Артем, дернувшись от меня в сторону. Я говорю, что ты не похож на наследника княжеского рода. Трусоват для этого», — усмехнулся я, после чего наклонился, схватил этого недоросля за шиворот и рывком поднял его на ноги. «Пойдем-ка прогуляемся». «А-а», — попытался что-то сказать княжич, косясь на медведя, но тот вдруг взял и снова исчез. «Бэ-э-э», — передразнил я пугливого паренька. «Топай давай, шустрее переставляй ноги». Вместе с Покровским мы покинули внутренний дворик и вошли в усадьбу, но там задерживаться не стали и просто прошли на улицу. Когда оказались там, Игнат вместе с Волковым выглянули на улицу из окна, но я жестом попросил их притормозить и сразу не идти за мной. Оперативно Потапыч работает, мои уже предупреждены о возникшей проблеме. «Потапыч, Потапыч, он ведь у меня владеет пространственной магией. Захотел там оказался, захотел тут, мало какое препятствие его остановит. И нет, конечно же я его ни в чем не подозреваю. Мысль в другом, а что если моего гвардейца выкрали? Медведь у меня конечно уникальный, но как показало время, в этом мире есть хорошие маги. Тот же кудесник Багратионовых, отличные артефакты он делает. Может и Покровские где-то прибарахлились мощным пространственным конструктом, что позволяет прыгать с места на место. Они ведь, как и все аристократы, гордые и самодостаточные. Я им изначально был как кость в горле. Могли ли они заранее решиться на нападение с целью отбить своего наследника? Да запросто. Дали артефакт своему человеку, чтобы тот беспрепятственно проник на территорию моего имения и ушел обратно тем же способом, прихватив моего бойца. Да нет, глупость какая-то выходит. Почему тогда этот боец просто не забрал княжича из темницы? Не хватило силы артефакта, чтобы пробиться через заслон, поставленный мной вокруг здания усадьбы, или же у артефакта есть сковывающие ограничения, например, прыжок в пределах видимости. Уже похоже на правду. Если гвардеец был где-то на территории, а не в самой усадьбе, достаточно мощный пространственный артефакт мог прорвать первичный заслон, а не почувствовал я этого из-за своей сильнейшей усталости. Такой вариант уже больше похож на правду. Очень интересное кино получается. Куда мы идем? Наконец набрался храбрости и спросил у меня Покровский. Гуляем, односложно ответил я ему. Мы шли по дороге, напрямик к выходу из имения. Шаг за шагом мы приближались туда, откуда исходила угроза для моего рода. Отряд врага я обнаружил еще на выходе из усадьбы, достаточно было лишь немного приблизиться к краю имения, чтобы враг попал в радиус действия моего плетения. И если Покровские рассчитывали на то, что я испугаюсь, тогда они очень сильно просчитались. Когда мне угрожают, пусть даже заведомо более сильные противники, я не боюсь, а начинаю злиться. Им еще аукнется моя злость. «Ты меня отпускаешь?» Спустя еще несколько минут спросил у меня княжич, когда впереди замаячила арка выезда с территории имения. «Даже не надейся», — отрицательно качнул я головой. «Ты ведь помнишь, что сделал? Ты оскорбил мой род и сделал это публично. За такое тебя бы стоило убить. Ты не посмеешь», — мигом окрысился княжич, который, кажется, вспомнил, что он не простолюдин, а целый наследник княжеского рода. Я остановился. Остановился и Покровский. На короткий миг в его глазах пронеслось торжество. Дурак подумал, что я испугался последствий. Только вот, ни черта я не испугался. Я изначально не планировал его убивать. Однако он уже уверился в своих силах, в своей исключительности. Быстро же он вернул себе спесь. Стоило вытащить его из камеры. «Ты думаешь, что я боюсь твой рот?» — спросил я у этого наглеца. «Только полный идиот не боялся бы на твоем месте», — произнес княжич с улыбкой на лице. «Ты слаб, твой род слаб. Скоро мои родители пришлют за мной гвардию. Бойцы рода размажут тебя и твоих людей по этой земле тонким слоем, а все аристократическое общество вмиг забудет твое имя. Знаешь, а давай мы проверим твои слова на деле». Кровожадная улыбка появилась у меня на лице. «Там за воротами стоит твоя хваленая гвардия. Пойдем посмотрим на нее. Мы посмотрим, как они будут пытаться меня убить. Тебе ведь это тоже интересно? Ну так вперед. Блокираторы я с тебя не сниму, но никто не мешает тебе побежать к своим прямо сейчас. И я даже не стану бить тебя в спину. Давай, смелее, беги к своим спасителям». Покровский выслушал меня молча, после чего обернулся к арке. Ворота были закрыты, но отпереть их несложно. Княжич еще раз перевел взгляд на меня, потом на арку и снова на меня. Я же лишь стоял и улыбался. Наконец, этот недоумок набрался храбрости и рванул вперед, а я остался стоять. Только через 10 секунд я пошел следом, медленно, не спеша. Как и следовало ожидать, княжич добрался до ворот куда быстрее меня. Мне оставалось идти еще полсотни метров, когда Артемка начал отпирать ворота. Из-за блокираторов на руках у него возникли некоторые сложности с отпиранием врат, но он оказался парнем упертым, справился. И вот, ворота распахнуты, а за ними, действительно гвардия. Навскидку явно больше сотни человек, может их даже полторы сотни. Видок у них, конечно, потрепанный, но в целом экипированы они хорошо. Сразу видно, что они пробирались сюда через территории, заполненные кратерными тварями. Быть может, если бы не ритуал очищения, весь этот отряд сгинул бы где-то в лесах по пути к Тюмени. «Господин!» От отряда гвардии вперед вышел статный мужчина в форме и с мечом в руках. Княжич ничего не ответил, лишь обернулся, нашел меня взглядом, после чего побежал к дороге. Выглядел он жалко. Одежда его была потрепана, блокираторы на руках мешали ему передвигаться, из-за чего на бегу он выглядел как уволень. Словом, в этом парне несколько трудно было узнать наследника княжеского рода. Однако, гвардейцы его явно узнали, и были рады его видеть. Да вот только, княжичу не суждено попасть под опеку родовых бойцов. Бам! Не пробежал Покровский и 5 метров за территорию имения, как врезался в невидимый барьер моего стационарного щита. Сейчас я выкрутил мощность внешнего барьера на максимум, так что он даже немного вышел за пределы моей законной земли, ну и насыщение энергии у него на пределе. Так что неудивительно, что мой пленник не смог вырваться. Так сильно спешил, что лоб расшиб, — произнес я, подходя к Покровскому. Отряд гвардии за барьером зашумел, но их голоса доносились до нас слегка приглушенно, так что отдельных слов и фраз я не разобрал. Ясно одно, они возмущены и жаждут меня наказать. Впрочем, пусть попробуют. Щит они так просто не пробьют. Современного огнестрельного оружия или взрывчатки у них с собой нет, а мечами, копьями, да булавами они могут колотить мой барьер хоть целые сутки. Ну ладно, тут я несколько преувеличиваю. Среди них наверняка есть хорошие бойцы, может быть даже пара-тройка альбеда найдется. Если все они разом начнут давить мой барьер, применяя при этом боевые навыки, то он падет гораздо раньше. И все равно, по меньшей мере час времени у меня есть. Когда я ставил стационарные плетения для защиты своего поместья, то не скупился энергию, да и плетения там отнюдь непростые. Целый час времени, на что бы мне его потратить? Давай, поднимайся. Словно нашкодившего щенка поднял я княжича за ворот и поставил на ноги. Укажи мне на того, кто главный в этом отряде. Кровь из рассеченного лба стекала на веки Покровского, но это не мешало ему смотреть на меня с лютой злобой. Был бы он собакой, подумал бы, что сейчас бросится зубами в мое горло. «Ты чем-то недоволен?» — спросил я у него с улыбкой на лице. «Я ведь сказал, что не отпущу тебя. Я только предложил тебе посмотреть на гвардию твоего рода. Вот, можешь смотреть. Они совсем рядом, но в то же время, так далеко. А теперь, если не хочешь лишних проблем, укажи мне на командира». «Нет», — процедил сквозь зубы княжич, не прекращая смотреть на меня своими переполненными злобой глазами. «Не самое верное решение», — вздохнул я, после чего схватил парня за руку и резким движением вывернул его кисть. Доводя движение, я завернул его руку ему же за спину, так что он оказался повернут к барьеру, лицом к лицу со своей хваленой гвардией. Сделав шаг вперед, я впечатал княжича лицом в барьер, так что он оказался к нему прижат, словно к стене. «Ты оскорбил меня», — прорычал я на ухо этому недомерку, — «и твой род посмел пригнать к моему имению свою гвардию. Твои никчемные родители решили, что могут силой забрать тебя. Я в своем праве наказать тебя». Хрусть. Указательный палец княжича сломался, как сухая ветка. Блокираторы полностью отсекли ему доступ к внутренней энергии, так что ни о каком доспехе тут и речи не идет. Покровский полностью в моей власти, и я этим воспользуюсь. До сегодняшнего дня я планировал отдать его в целости и сохранности. Мой жест доброй воли не оценили, так что и я не стану больше терпеть наглость своего врага. За свой проступок он заплатит прямо сейчас, а его род чуть позже. Пока же, я продемонстрирую свои намерения. А-а-а, воя от боли, княжич пытался вырваться из моей хватки, но я держал его крепко. Я поочередно сломал ему еще 3 пальца, и каждая новая травма заставляла его визжать подобно девчонке. Слабак, немощь, маменькин сынок, кричи громче, давай же. Ухватил я его за последний целый палец на руке. Кричи, а то и этот палец сломаю. Пусть твои бравые воины видят, как ты ноешь. Отряд за барьером стоял на месте. Клянусь, в их глазах я видел свою смерть. Каждый из них смотрел на меня с неистовым желанием прикончить сейчас же. Однако, никто из них не двигался. Они замерли. Кем бы ни был их командир, но он понимает, что сейчас княжич полностью в моей власти. И если таково будет мое желание, я и голову парню открутить могу. И тогда, всем им не поздоровится. Даже если после этого они уничтожат меня, мой род оставит после себя пепелище, им все равно не жить. Князь их с говном смешает за смерть сына. Кто из вас говорил со мной через амулет связи и посмел угрожать мне? Задал я вопрос, убирая у барьера функцию подавления звуков. Один из гвардейцев, тот, что приветствовал княжича, вышел вперед. Как я и думал, он и есть командир. Зря Покровский просто не указал на него. Мог бы отделаться лишь одним сломанным пальцем. Я говорил с тобой, барон, произнес мужчина в форме и с клинком в руке. «Приведи моего гвардейца». Произнеся свое требование, я пристально следил за командиром отряда, и от меня не укрылось, как дернулся его глаз. «Значит, парень все-таки мертв. Они убили его, даже не став дожидаться моего решения, ублюдки. Твой человек в нашем лагере», произнес командир гвардейцев князя Покровского. «Лжец», сверкнул я глазами, после чего еще сильнее вывернул руку княжича, чтобы тот заорал как следует. «Отдай мне его труп. Принеси сюда, к барьеру. Прикажи гвардейцам отойти. Я заберу его, и твой княжич не будет больше страдать. Какие ты даешь гарантии?» — спросил этот человек, на что получил в ответ искренний смех. «Гарантии? Горделивый князь Покровский нарушил договоренности со мной. Ты стоишь со своими бойцами у меня на пороге по его приказу. Ты угрожаешь уничтожить меня от его имени, а я должен давать тебе гарантии? Не находишь все это странным?» «Нет, не нахожу», — ничуть не смутился командир Покровских. «Ты, барон, мой господин, князь, ты ниже его по статусу и положению в обществе. При этом, ты посмел пленить княжича, наследника рода Покровских. Твое место в могиле, и если бы не покровительство Багратионовых, тебя бы давно уничтожили. Тебе повезло единожды, но вскоре все встанет на свои места. Вот значит как. Покровительство Багратионовых. Нет, я знал, конечно, что уже достаточно глубоко ушел в их тень. Однако, я к этому не стремился. И почему бы мне прямо сейчас из нее не выйти? По-твоему, в жизни все решает статус и положение в обществе? Спросил я у этого солдафона, на что получил кивок, как у Сколоба. Помимо статуса и положения в обществе, есть еще и личная сила. Ты ведь Альбеда, тебе ли этого не знать? Ты стараешься держать спину прямо, стараешься выглядеть горделивым праведным воином, но я вижу правду. Ты простолюдин. Тебя вырастили в роду, взяв на поруки ради перспективы. И ты эту перспективу оправдал. Так скажи же мне, кем бы ты был, не будь у тебя этой личной силы? Офисным клерком? Может быть, работником сталелитейного завода? К чему все эти рассуждения? Я тот, кто я есть. И речь сейчас не обо мне. Вот именно, речь не о тебе. Речь обо мне, произнес я с улыбкой на лице. Ты утверждаешь, что я должен быть в могиле, но даже не представляешь, как сам ты близок к той грани, из-за которой не возвращаются. В следующий момент я ударил. Ударил так, что деревья на противоположной от нас стороне дороги начали гнуться и клониться к земле. Многие гвардейцы Покровских не удержались на ногах и полетели в придорожные кусты. Кто-то покатился по земле, и лишь немногие альбедо выстояли под шквальным ветром моего заклинания. И это они грозились уничтожить меня и мой род, смех да и только. Бойцы, пусть даже альбедо, не ровня магу моего уровня, не при текущих обстоятельствах. Устоял. Молодец, хвалю, произнес я, глядя, как командир вражеского отряда поднимается с колен после хлесткого удара ветра. А теперь, принеси труп моего гвардейца, и приготовь жребий для своих парней. Я убью 10 за смерть своего человека. Не сделаешь этого, и я отсеку вашему княжичу руку по локоть. Глава 7. Граница между свободной территорией и имением рода Медведевых. Не могу сказать, что моя угроза сработала как нужно. Нет, гвардейцы князя изначально недооценили меня, и теперь они в полной мере осознали уровень моей опасности. Однако, кое-что им все-таки мешает воспринимать меня и мои слова всерьез. Я говорю сейчас про стадный инстинкт. Когда один волк выходит против стада коров, его уже не так боятся, как если бы против того же стада вышла целая стая хищников. Я вижу эти мысли в глазах бойцов Покровских. Они меня побаиваются, действительно побаиваются, но в то же время, они чувствуют плечо товарищей. Им кажется, что вот если они набросятся на меня всей толпой, то уж точно убьют. И я даже с этим соглашусь. Если бы они набросились на меня все вместе, не будь у меня мощнейшего стационарного барьера, а еще пленника, то они бы действительно могли бы меня прикончить. Но дело в том, что у меня есть и барьер, и пленник. И этот стадный инстинкт сейчас только мешает бойцам Покровских здраво мыслить. «Ты не понимаешь, чего просишь», — произнес командир отряда противников, после того, как поднялся на ноги. «Я не могу позволить тебе убить 10 своих бойцов. Род Покровских вложил в каждого из нас большие финансовые ресурсы. Ты дурак?» — в свою очередь спросил я у этого недоумка. «Тебе груз ответственности на мозг давит? Я тебя ни о чем не прошу. Я требую кровавой платы за ваше преступление. И будь уверен, я в своих намерениях твердо не отступлюсь, даже если ты вдруг упадешь на колени и будешь молить меня изменить решение. Выбирай, командир, либо 10 твоих парней, либо рука княжича. И прежде чем ты решишь, позволь я тебе еще кое-что скажу. Вариант, что я тебе предлагаю, наиболее гуманный. Все еще можно отыграть назад. Ты поступишь по чести, княжич останется цел, а род Покровских отделается лишь увеличенной суммой отступных. И заметь, я не требую от них мирового соглашения, по которому твой князь будет обязан соблюдать со мной мир. Эта история закончится, а спустя месяц, полгода или год, он сможет объявить мне войну. Причину он найдет. И вот тогда, мы сможем схлестнуться в бою не на жизнь, а на смерть. Честно говоря, изначально, спасая княжича от неминуемой гибели, я рассчитывал не только на деньги, но и на благодарность его рода. Дружить с князьями куда выгоднее, нежели с ними воевать. Вот только теперь, после случившегося, я с ними дружить не буду. Не начнут со мной войну, я сам к ним приду. Вероломство я не прощаю. Костя, неожиданно подал голос княжич, которого я до сих пор удерживал в своих руках. Пусть он рубит мне руку. Родителям дешевле будет нанять лекаря из рода Травиных, чтобы они мне восстановили конечность, нежели растить 10 новых гвардейцев подобного уровня. Этот барон, он лекарь, не даст мне истечь кровью, иначе не видать ему денег. Так что пусть рубит. Вот как, решил геройствовать, ну-ну, только что-то его геройство отчетливо воняет прагматизмом. Все-то этот княжич в деньгах высчитывает. Если бы не финансовая ценность бойцов, он бы даже не почесался, а я ведь действительно мог бы отрубить ему руку, чтобы тому ее позже отрастили. Правда только в том случае, если бы ему важны были жизни бойцов, а не деньги рода. Самый умный и хитрый, чуть склонив голову, обратился я к Покровскому-младшему, готов потерпеть боль, ради финансового благосостояния рода, но не ради жизни своих людей. Какой же ты мерзкий, княжич, не тебе меня судить, зарычал этот щенок, после чего предпринял безуспешную попытку вырваться из моей хватки. «Тише ты, дурачок», — произнес я, после чего с удовольствием впечатал этого недомерка лицом в барьер. «Хочешь, я тебе секрет расскажу? Лекари могут не только лечить. Если я отрублю тебе руку, то сделаю так, что ни один лекарь в мире, даже сам светлый князь Травин, не сможет ее тебе отрастить. Ты будешь страдать весь остаток своей жизни. Раны твои не будут зарастать, твоя плоть будет гнить, а без постоянного ухода ты вскоре сдохнешь. Ни одна прекрасная дама из так горячо любимого тобой высшего общества не захочет пойти за тебя замуж. Кому будет нужен калека? И на десерт скажу вот еще что. Когда я проникну своей энергией в твое тело, то пережму пару канальчиков там, внизу. Ты лишишься не только руки, но и своего достоинства. Оно у тебя не сгниет, нет, но ты утратишь свою мужскую силу. Понимаешь, чем тебе это грозит? Ты не оставишь наследника. Твоему отцу это не понравится, он будет мне мстить, это да, но вот ты потеряешь все. Рывком я оторвал Покровского от барьера и развернул к себе лицом. В его глазах я прочел ужас, самый настоящий первобытный ужас. Пожалуй, именно такие эмоции испытывали люди, столкнувшиеся с первыми тварями, выползшими из кратеров. Очень хорошо, этого результата я и добивался. Ты сделал свой выбор, тихим, умиротворяющим голосом произнес я и потянул из-за пояса короткий клинок. Нет, нет, не надо, вдруг завизжал княжич, отпрянув от меня и упершись в барьер спиной. Не хочу, не надо, пожалуйста. Это трусливое создание так затряслось, что ноги перестали его держать. Княжич начал сползать вниз по барьеру, как по стене. Попутно под ним образовалась самая настоящая лужа. Кое-кто от страха обоссался. Трус, скривился я, глядя на эту мерзкую картину. Убей их, не калечь меня, я. На одной ноте продолжил выть наследник рода Покровских. Вот так надо запугивать. Быстро и без приукрашивания, чтобы даже до полного идиота дошла степень угрозы. Ты все слышал? Убрал я за пояс клинок и развернулся к командиру отряда гвардии, который все так же стоял по ту сторону барьера. Тело моего гвардейца и 10 твоих парней. Хорошо, тяжело вздохнул он. Я выберу 10. Не ты выберешь, отрицательно качнул я головой. Жребий выберет. Вы все будете участвовать. И ты в том числе. Командир отряда лишь сжал челюсти, но говорить ничего не стал. Ответом послужил его короткий кивок. После этого, я взял за шиворот княжича и оттащил его подальше от барьера. Усадив его возле арки въезда на территорию имения, я отступил на пару метров в сторону и сам приготовился ждать. Вскоре принесли тело моего человека, я даже издалека смог понять причину его гибели. Характерное кровавое пятно в области сердца, его пронзили клинком, а еще на его руках я заметил следы от блокиратора. Похоже, что боец втайне пытался от них избавиться, иначе за столь короткий срок ношения этого артефакта ссадин на его руках бы не появилось. Значит, он все-таки не предатель. С одной стороны, радует, что меня никто не предавал, с другой же стороны, смерть предателя проще пережить. Еще через 3 минуты к барьеру подошел командир отряда гвардии Покровских. За ним следом вышли понуро выглядящие 10 бойцов. Мне хватило лишь одного взгляда, чтобы понять, они самые слабые из всех. Жребий брошен, как ни в чем не бывало, произнес их командир, которому, кажется, было абсолютно плевать, что он вот так самолично выбрал 10 людей, которых убьют по его воле. Лжец, уже второй раз за разговор уличил я этого человека во вранье. Ты выбрал их, а не жребий. Думаешь, я не могу отличить слабых бойцов от сильных? Ты выбрал 5 мастеров 3 путей боя и еще 5 мастеров 1 пути боя. Первая пятерка стара, у них нет перспективы прорваться на ранг Альбеда. Вторая пятерка, это единственные бойцы среди всего отряда, что стоят на грани прорыва к следующему рангу. Ты глуп, раз считаешь, что совершил правильный выбор. Как минимум 3 из 2-й пятерки, моложе всех своих товарищей на 5-10 лет. Они куда перспективнее других, они даже перспективнее тебя. Тебе не достает мозгов, чтобы понять это. Ты, глупый командир. Я еще раз окинул взглядом 10 гвардейцев, которых выбрали на убой. Те, что постарше и посильнее, выглядят хмуро. Им не понравились мои слова об отсутствии у них перспектив. И теперь они уверены, что умрут. Те, что помладше, выглядят совершенно иначе. У них в глазах я вижу скрытую надежду. Эй, парни, обратился я к этим гвардейцам. Честно говоря, я не имею ничего против вас. Вы бойцы, которые исполняют свой долг, ровно как и ваши товарищи, что стоят у вас за спиной. Мой конфликт с родом, которому вы служите, не имеет к вам прямого отношения. Потому прошу у вас прощения, но я должен отомстить за своего бойца. У него, как и у всех вас, есть своя семья. Думаю, вы и сами бы хотели, чтобы вашей семье рассказали, что враги заплатили кровью за вашу смерть. Все, что я могу для вас сделать, это потребовать справедливой жеребьевки. Мне не нужны именно ваши жизни. Пусть судьба сама распорядится, как должно быть. проведите нормальную жеребьевку. А ты, командир недоделанный, проследи, чтобы все было честно. Попробуешь еще раз схитрить, и я тебя лично прикончу». После моих слов 10 гвардейцев и их командир вновь отдалились от барьера, вернувшись к остальной части отряда. Командир выглядел неважно, ему явно не понравилась моя угроза. Думаю, он вполне осознает, что я мне силам исполнить собственную угрозу. А вот десяток выбранных им ранее гвардейцев значительно приободрились. Все же, участие в жеребьевке куда лучше верной смерти. Пока они там между собой разбирались и проводили отбор нового десятка, я прекратил наблюдение и занялся кое-чем более важным. Присев возле небольшого деревца у дороги, я принялся плести сразу два одинаковых плетения стихии воздуха. Передача голоса, так называется это заклинание. Да, плетение одно и то же, но я использую его сразу дважды. Это заклинание позволяет передавать весточки или же приказы в одностороннем порядке. Тот же амулет обеспечивает двустороннюю связь с возможностью диалога, а это заклинание, скажем так, магический аналог голубиной почты, только послание зачитывается вслух. Первая весточка полетит прямиком к Григорию Багратионову. Он выступал гарантом в нашей сделке с Покровскими, так что он обязан быть в курсе происходящего. Второе же послание – это приказ для моей гвардии. Им нужно приготовиться к предстоящим событиям. К слову, с заклинанием передача голоса у меня связано сразу несколько курьезных случаев. Будучи еще ребенком, я освоил его и начал применять повсеместно. Оно мне очень понравилось, потому как я мог что-нибудь приказывать слугам, не вылезая из постели. А чуть позднее, в период полового созревания и освоения женского тела, я начал подобным способом оказывать некоторым девицам знаки внимания. Юные девы сходили с ума, когда наследник империи маг посылал им свой голос, будучи от них вдали. Так вот, передача голоса имеет сразу два недостатка. Первый недостаток – это сбой матрицы получателя. Если маг, использующий заклинание, в момент настройки матрицы получателя недостаточно сосредоточен, то может выйти некий конфуз. Как-то раз я отправлял послание служанке, мать которой была нашим придворным пекарем. Так вот, послание получила не дочь, а мать, так как матрица была неточной. Ой, как я удивился, когда вечером у меня в комнате оказалась не милая юная девица, а ее пышная и крайне статная матушка. Хе-хе-хе, мне тогда все же пришлось взбивать тесто. Не сказать, что я был совсем уж разочарован, но с тех пор к вопросу отпечатка матрицы получателя я подходил куда тщательнее. А второй же недостаток заклинания, как бы это сказать-то, словом, послание зачитывается вслух получателю, вне зависимости от того, где он находится и есть ли рядом с ним посторонние люди. Так вот, с этим недостатком связан еще один мой прокол. Как-то раз я послал дочери одного графа интимное послание. У нас только-только завязался некий роман, подростковая влюбленность и прочее-прочее. Так вот, наговорил я ей всякого, не исключив и достаточно пошлых моментов. А затем ее папаша предъявил моему отцу претензии, мол, наследник империи опорочил его дочурку. Кто же знал, что в момент зачитывания послания рядом с дочерью будет ее отец? В тот раз все обошлось малой кровью. Придворный лекарь определил, что непорочность знатной девы сохранена, но осадочек все же остался, ведь мы и не занимались тем, чем занимаются муж с женой. Мы, так сказать, пробовали другие варианты. Надиктовав оба послания в заготовленные мной плетения, я отправил их адресатам. После этого вернулся к наблюдению за отрядом гвардии противника. И надо сказать, что на этот раз они действительно честно подошли к вопросу жеребьевки. Бойцы подходили к своему командиру один за другим, поочередно вытаскивая палочки. У кого короче, тот проиграл. И таких пока собралось уже пятеро. Выглядели они не лучшим образом. Дожидаться окончания жеребьевки пришлось еще несколько минут. За это время все 10 первоначально выбранных гвардейцев вытянули свои палочки. И все 10 останутся живы. Что примечательно, они сейчас стоят кучкой в стороне от остальных бойцов отряда и поглядывают на меня, о чем-то еще и переговариваясь. Вижу благодарность в их взглядах, и от этих взглядов мне радостно на душе. Жребий брошен, уже второй раз с этой фразой подошел к барьеру командир отряда Покровских. И ты в очередной раз схитрил, произнес я с улыбкой на лице. Но, попытался он возразить, но я прервал его взмахом руки. Сама жеребьевка была честной, схитрил лишь ты сам. Ты тянул палочку последним, чтобы иметь наибольшие шансы на выживание. И в этом вопросе я тебя не осуждаю, хотя и не поддерживаю твое решение. Ты сделал, как сделал. Тебе с этим жить». Десяток гвардейцев-смертников зашептались за спиной командира. Оно и понятно, если бы командир вытянул жребий первый, то до кого-то из них очередь могла бы и не дойти. Шанс на это был крайне мал, но хитрый простолюдиный его их лишил. «Вы», — указал я рукой на десяток мужчин, — «оставьте оружие, возьмите тело моего убитого бойца и сделайте шаг за барьер, он вас пропустит». Ну вот и настал самый ответственный момент. Сейчас я ослаблю барьер, и сделаю это осознанно. Подобное решение с моей стороны несет риски, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Сжав руку на шее Покровского-младшего, которого поднял с земли, я ослабил барьер. Десяток гвардейцев делают синхронный шаг вперед. Они пересекают черту. И в этот момент пространство рядом со мной рвется, выпуская из себя еще одного, но на этот раз незваного гостя. Гвардеец в темных одеждах с короткими загнутыми клинками в руках вывалился из разрыва и тут же попытался ударить меня. Его кинжалы почти достигли моего тела, как вдруг все застыло. Плетение стазиса накрыло территорию радиусом в 10 метров вокруг меня. Замер княжич, замерли гвардейцы-смертники, которые, кажется, даже не понимали, что происходит. Замер командир Альбеда по ту сторону барьера, замер и неудавшийся убийца. Я же, как ни в чем не бывало, повернул голову, пальчиком отвел в сторону кинжал от своей шеи и сделал шаг к незваному гостю. «Действительно пространственный артефакт», — произнес я с улыбкой на лице. «Извини, но я его у тебя заберу».